Глава 12. Сань очнулся в темноте. Двигаться он не мог. Одной рукой провел по бамбуковым палкам, которые образовывали клетку вокруг его скрюченного тела. Наверное, Фан все-таки настиг их и поймал. И теперь его в тесной корзине несут в деревню, откуда они сбежали. Хотя что-то здесь не так. Клетка качалась, но никак на жердях носильщиков. Он вслушивался в темноту и словно бы уловил плеск воды. Значит, он на борту какого-то судна, а где госы? В потемках не видно низги. Попробовал окликнуть, но из горла вырвался лишь слабый стон. Рот чем-то крепко завязан. Его обуял панический ужас. Скрюченный на корточках в тесной клетке, он не мог выпрямить ни руки, ни ноги, и начал биться спиной о бамбуковую решетку, стараясь освободиться. Внезапно на него хлынул свет. Кто-то сбросил парусину, накинутую на его клетку. Повернув голову, Сань увидел наверху открытый люк, голубое небо и облачка. У человека, склонившегося над клеткой, по лицу тянулся длинный рубец. Сальные волосы собраны узлом на затылке. Он сплюнул, сунул руку в клетку, развязал тряпку, которая закрывала Саню рот. «Теперь можешь кричать», — усмехнулся он. «В море никто тебя не услышит». Матрос говорил на диалекте, который Сань понимал с большим трудом. «Где я?» — спросил он. «Где госы?» — матрос пожал плечами. «Скоро мы отойдем далеко от берега, и можно будет выпустить тебя. Тогда и познакомишься со своими удачливыми товарищами. Как вас звали раньше, значения не имеет. На месте получите новые имена». «А куда мы плывем?» «В рай!» — матрос захохотал, выкарабкался из люка и исчез. Сань повертел головой, стараясь оглядеться. Повсюду клетки, вроде той, в какой сидел он сам, все накрыты толстой парусиной. Его захлестнуло ощущение жуткого одиночества. У и госы пропали. А он не что иное, как зверь в клетке, которого везут куда-то, где никого не интересует его имя. Впоследствии эти часы вспоминались Саню как балансирование на краю пропасти, на тонкой грани между жизнью и смертью. Сколько так продолжалось, он сказать не мог. Наконец в люк по канату снова спустились матросы, сорвали с клеток парусину, отперли замки и велели узникам вылезать. Все тело у Сани затекло, но кое-как он сумел выбраться из клетки и встать на ноги. Он увидел госы, которого силком вытащил из клетки какой-то матрос. На непослушных ногах Сань подковылял туда, получив несколько ударов кнутом, прежде чем сумел объяснить, что просто хотел помочь брату. Их выгнали на палубу, сковали цепью друг с другом. Матросы, все до одного говорившие на непонятном диалекте и вооруженные ножами и мечами, охраняли их. Госы едва держался на ногах под тяжестью цепей. Сань заметил глубокую рану у него на лбу. Один из матросов подошел, толкнул его концом меча. «У моего брата болит голова», — сказал Сань. «Но он скоро поправится. Хорошо, коли так. Смотри, чтобы он был жив. Иначе отправим за борт вас обоих, даже если ты будешь жив». Сань низко поклонился. Потом помог госы сесть в тени возле большой канатной бухты. «Я здесь», — сказал он, — «и помогу тебе». Госы устремил на него воспаленный взгляд. «Где У?» «Он спит. Все будет хорошо». Госы снова впал в забытье. Сань осторожно огляделся. Судно с множеством парусов на трех высоких мачтах. Земли нигде не видать. По солнцу он определил, что судно идет на восток. Скованные цепью люди были полураздеты и тощие, как он сам. Тщетно он искал взглядом У. И понял, что У вправду мертв. И остался в кантоне. С каждой волной, на которую поднималось судно, он уходил все дальше и дальше. Сань посмотрел на человека, сидевшего рядом. Один глаз у того заплыл, на голове резаная рана от секиры или меча. Сань не знал, можно ли разговаривать, или его за это побьют, но многие из скованных цепью тихонько переговаривались. «Я Сань», — прошептал он, — «на нас с братьями ночью напали. Больше я ничего не помню. Очнулся уже тут. Меня зовут Лю». «Что случилось с тобой, Лю?» «Я проиграл свою землю, одежду, инструмент. Вообще-то я резчик по дереву. Долги уплатить не мог, и они забрали меня. Я пытался вырваться, и меня избили. А потом я очутился здесь». «Куда мы плывем?» Лю сплюнул, осторожно приподнял руку с цепью, ощупал больной глаз. «Когда смогу оглядеться, отвечу. Наверняка в Америку. Вернее, навстречу смерти. Если сумею освободиться, прыгну за борт. Поплывешь обратно? Глупый ты человек. Я утоплюсь. Никто не похоронит твои кости. Я отрублю себе палец и попрошу кого-нибудь отвезти его в Китай и похоронить. У меня есть еще немножко денег. Заплачу, чтобы не все мои останки истлели в море». Разговор оборвался, потому что один из матросов ударил в гонг. Им приказали сесть и дали каждому чашку риса. Сань растолкал госы и накормил его, а потом поел сам. Рис был старый, гнилой на вкус. «Рис хоть и скверный на вкус, но силы поддержит», — сказал Лю. «Мертвые, мы ничего не стоим. Мы как свиньи, которых откармливают перед смертью». Сань с ужасом посмотрел на него. «На что? Зарежут? Откуда ты знаешь?» «Всю жизнь я слышал разные истории, потому и знаю, что нас ждет. На берегу будет ждать человек, который нас купил. Либо мы попадем в рудники, либо далеко-далеко в пустыню, где будем класть на землю железные рельсы для машин с кипящей водой в котлах. Эти машины потащат вагоны с большими колесами. Довольно вопросов. Ты все равно слишком глуп, чтобы понять». Лю повернулся на бок, намереваясь поспать. Сань обиделся. Будь он свободен, Лю никогда бы не посмел говорить такое. Вечером ветер стих. Паруса обвисли на реях. Им дали еще по чашке затхлого риса, немного воды и хлеба, до того черствого, что не угрызешь. Потом всех по очереди выворачивало у борта наизнанку. Саню пришлось крепко держать госы, чтобы тот не упал за борт и не утянул за собой других. Цепи-то тяжелые. Один из моряков в синем мундире, такой же белый, как тот человек в кантонском паланкине, решил, что госы будет ночевать на палубе вместе с Санем. Их приковали к мачте, а остальных отправили вниз, в трюм, и задраили люк. Сань сидел, прислонясь к мачте, и смотрел, как матросы курят трубки, сидя на корточках возле железных жаровин. Судно покачивалось и потрескивало на медленных ровных волнах. Время от времени кто-нибудь из матросов подходил проверить, не пытаются ли Сань и госы освободиться. «Долго нам плыть?» — спросил Сань. Матрос опустился на корточки, запыхтел трубкой, распространяющей сладковатый запах. «Никто этого не знает», — ответил он. «В лучшем случае 7 недель, в худшем — 3 месяца, если ветер непопутный, если на борту злые духи». Сань толком не знал, что такое неделя, а месяц. Дома такого счета не вели. В деревне жили по часам суток и временам года. Но он догадался, матрос имел в виду, что плавание будет долгим. Несколько дней судно дрейфовало без ветра в парусах. Матросы злились и часто бросались с кулаками на людей в цепях. Госы потихоньку выздоравливал и временами даже спрашивал, что случилось. Каждое утро и каждый вечер Сань высматривал землю. Но кругом было лишь беспредельное море, да редкие птицы, которые, покружив над кораблем, исчезали и больше не возвращались. Каждый день он делал зарубку на мачте, которой приковали его и Го-Сы. Когда зарубок стало 19, погода резко изменилась, начался сильный шторм. Они так и сидели возле мачты в это ненастье, и огромные валы перекатывались через них. Мощь океана была столь огромна, что Сань боялся, как бы она не сломала судно. На протяжении всех штормовых дней им перепало лишь несколько черствых морских сухарей, которые умудрился принести матрос, обвязанный линем вокруг пояса. Они слышали, как узники в трюме кричали и вопили. Шторм продолжался трое суток. Потом ветер начал слабеть и, наконец, совсем стих. Еще сутки царил полный штиль. Потом снова задул ветер, и матросы повеселели. Паруса наполнились. Скованных узников выпустили из трюма на палубу. Сань смекнул, что если они останутся на палубе, шансов выжить будет больше. Он велел Го-Сы притворяться, будто у него легкий жар. Когда кто-нибудь из матросов или белый капитан придет взглянуть, как они. Сам он сказал, что рана у брата на лбу заживает, но он еще не совсем поправился. Через несколько дней после шторма матросы обнаружили зайца. Злобно крича, они выгнали его из закоулка в трюме, где тот прятался. На палубе злость сменилась восторгом, когда выяснилось, что это молодая женщина, переодетая мужчиной. «Не вмешайся, капитан, и не пригрози оружием, они бы все разом накинулись на нее». Капитан приказал привязать женщину к той же мачте, где прикованы братья. Если кто из матросов тронет ее, то будет бит кнутом каждый день до конца рейса. Женщина была очень молода, лет 18-19. Лишь вечером, когда на судне стало тихо и на палубе остались только рулевой, вахтенный, да несколько караульных, Сань шепотом спросил, как ее зовут. Не поднимая глаз, она чуть слышно ответила, что ее имя Сунь-На. Го-Сы, когда ему было плохо, укрывался старым одеялом. И сейчас Сань молча отдал его девушке. Она легла, закутавшись с головой. На другой день пришел капитан с переводчиком, расспросил ее. Девушка говорила на диалекте, очень сходном с говором братьев. Отвечала тихо, слов толком не разберешь. Но Сань все-таки понял, что родители ее умерли, а один из родственников грозился отдать ее богачу-землевладельцу, которого все боялись. Он жестоко издевался над своими молодыми женами. Тогда Сунь-На убежала в кантон, а там пробралась на борт, чтобы уплыть в Америку, где у нее живет сестра. Ей долго удавалось спрятаться, но в конце концов ее обнаружили. «Мы сохраним тебе жизнь», — сказал капитан. «Есть у тебя сестра или нет, меня не интересует. Но в Америке не хватает китайских женщин». Он вытащил из кармана серебряную монетку, подбросил на ладони. «Будешь добавочной прибылью». «Тебе, конечно, не понять, что это значит». «Да и не надо». Вечером Сань опять принялся задавать Сунь на вопросы. Временами подходил кто-нибудь из матросов, плотоядно глазел на девушку, которая старалась прикрыться одеялом. Сидела, натянув грязное одеяло на голову, отвечала немногословно. Родом она была из деревни, про которую Сань слыхом не слыхал. Но когда она описала окрестности и особенный цвет реки, протекавшей возле деревни, он понял, что это явно недалеко от Вихэя. Разговоры у них продолжались недолго. Она словно бы не имела сил говорить. К тому же перекинуться словечком другим удавалось только вечером. Днем она жила под одеялом, прячась от людских глаз. Судно вновь держало путь на восток. Сань делал на мачте зарубки. Он видел, что те, кто ночевал в трюме, выглядят все хуже от спертого воздуха и тесноты. Двое уже умерли. Их засунули в рваные мешки и бросили за борт. Никто не сказал ни слова. Никто не поклонился морю, принявшему покойников. Вообще-то на борту хозяйничала смерть. Именно она распоряжалась ветрами, течениями, волнами и тем, кого вынесут из вонючего трюма. Теперь у Сани была задача охранять робкую Сунь-На, а вечерами тихонько шептать ей на ухо слова утешения. Через несколько дней из трюма вынесли еще одного мертвеца. Ни Госы, ни Сань не разглядели, кого бросили в море. Но когда труп исчез в волнах, один из матросов подошел к мачте. В руке он держал маленький узелок. «Он хотел, чтобы это отдали тебе. Кто?» «Не знаю, как его звали». Сань взял узелок, развернул. Внутри был отрезанный палец. «Значит, Лю умер». Поняв, что его время истекает, он отрезал себе палец и заплатил матросу, чтобы тот отдал его Саню. Он чувствовал, что ему оказана честь. Оказано величайшее доверие, какое только возможно между людьми. Лю верил, что Сань когда-нибудь вернется в Китай. Некоторое время Сань смотрел на палец, потом начал отскабливать кожу и плоть, а цепь, сковывающую ноги, стараясь, чтобы Госы не видел, что он делает. За два дня очистил кости, потом промыл в дождевой воде и спрятал в подоле кофты. Он не обманет Лю, хотя матрос и прикарманил деньги, предназначенные ему. Спустя еще два дня на борту опять умер человек, только на сей раз тело из трюма не поднимали. Умер-то капитан. Сань много размышлял о том, что страна, куда он плыл, населена такими вот странными, бледнолицами людьми. У него на глазах этот человек неожиданно дернулся, как от удара незримого кулака, упал и больше не шевелился. Сбежались матросы, кричали, бронились, но без толку. На следующий день капитан был тоже брошен в море. Только его тело завернули в звездно-полосатый флаг. В это время они опять находились в зоне полного штиля. Нетерпение команды словно обернулось тревогой и страхом. Матросы поговаривали, что капитана убил злой дух, и что ветра нет тоже по его милости. Есть риск, что кончится провизия и пресная вода. Временами вспыхивали ссоры и драки. При старом капитане подобные инциденты немедля карались, а штурману, который заменил его, явно не доставало властной решительности. Настроение на борту было неспокойное, и Сань испытывал растущую тревогу. Он по-прежнему делал зарубки на мачте. Сколько же времени прошло? Как же велико на самом деле это море, которое они так стараются одолеть? Однажды вечером, во время штиля, Сань дремал возле мачты, когда из темноты вынырнули несколько матросов, которые принялись отвязывать Сунь-На. Чтобы она не кричала и не сопротивлялась, они завязали ей рот. К своему ужасу Сань увидел, как они оттащили девушку к самому борту, сорвали с нее одежду и изнасиловали. Все больше матросов появлялось из темноты, и каждый ждал своей очереди. Сань поневоле смотрел, но сделать ничего не мог. Внезапно Сань заметил, что Госы проснулся и смотрит на происходящее. А когда понял, застонал. «Лучше закрой глаза», — сказал Сань. «Я не хочу, чтобы ты сызнова захворал. От того, что творится, у кого угодно будет смертельная горячка». Когда матросы собрались уходить, Сунь-На осталась лежать без движения. Один из них накинул ей на шею петлю и вздернул обнаженное тело на рею. Ноги девушки задергались. Она пыталась подтянуться на руках, ослабить веревку, но сил не достало. Тело безжизненно повисло. И тогда они швырнули ее за борт. Даже в парусину не завернули, бросили в воду обнаженное тело. Сань не мог им помешать. Только стон отчаяния вырвался из груди. Один из матросов услышал. «Невесту свою жалеешь?» — спросил он. Сань испугался, что и его бросят за борт. «У меня нет невесты», — ответил он. «Это из-за нее мы попали в штиль. И она заколдовала капитана, так что он умер. Теперь ее нет, и наверняка придет ветер». «Тогда вы правильно сделали, что бросили ее за борт». Матрос наклонился к самому его лицу. «Боишься», — сказал он. «Боишься и лжешь. Но не беспокойся. Тебя мы за борт не бросим. Не знаю, о чем ты думаешь. Небось, оскопил бы меня, если б мог. Но не одного меня, а всю команду. Человек, прикованный к мачте, вряд ли думает так, как я». Он захохотал и пошел прочь. Белые обрывки, которые когда-то были одеждой Сунь-На, он бросил Саню и крикнул: «Запах еще остался! Запах женщины и запах смерти!» Сань сложил обрывки и спрятал под кофтой. Теперь у него была кость умершего мужчины и грязная тряпица от последнего страшного часа в жизни молодой женщины. Никогда на него не давило такое тяжкое бремя. Го Сы не говорил о случившемся. Сань все больше готовился к тому, что они никогда не доберутся туда, где кончается море, и берет начало нечто другое, неведомое. Порой ему снилось, что некто безликий отскабливает его кости от кожи и плоти, бросая ошметки большим птицам. Просыпался он по-прежнему прикованным к мачте. И после кошмарного сна ощущал это как избавление. Судно уже долго шло с попутным ветром. Однажды утром, едва рассвело, вахтенный на носу громко закричал. Госсей тоже проснулся от его криков и спросил, почему он кричит. «Мне кажется, свершилось невозможное», — ответил Сань, схватив брата за руку. Думаю, он увидел землю. Сперва земля была как темная полоска поверх волн, потом она стала расти, подниматься из воды. Через два дня они вошли в просторную бухту, на рейде и у длинных набережных теснились пароходы с дымящими трубами и парусные суда, вроде их собственного. Всех подняли на палубу. В большие чаны накачали воды, дали каждому кусок мыла, и под надзором матросов они вымылись, никого больше не били. Если кто небрежничал с мытьем, матросы сами драили упрямца. Всех побрили и еды дали побольше, чем в море. Потом ножные кандалы сняли, заменили наручниками. Судно по-прежнему стояло на рейде. Сань и все остальные построились в шеренгу и смотрели вдаль, на берег. Город на холмах был невелик. Саню вспомнился кантон. Здешний город не шел с ним ни в какое сравнение. Неужто правда, что дно рек в этой стране сплошь из золотого песка? Вечером подошли два маленьких суденышка, причалили к подветренному борту, спустили трап. Сань и Го Сы покинули судно в числе последних. Матросы, принимавшие их, были белые, бородатые и пахли потом, некоторые здорово навеселе. Нетерпеливые они толкали Го Сы, который двигался медленно. Из труб суденышек варил черный дым. Сань смотрел, как парусник с мачтой, покрытой зарубками, постепенно тонул во мраке. Порвалась последняя нить, связывавшая его с родной страной. Сань глянул на звездное небо, оно было не такое, как раньше. Созвездия те же, но они как бы сместились. Именно теперь он вполне осознал, что такое быть одиноким, брошенным даже звездами над головой. «Куда нас везут?» — шепотом спросил Госсы. «Не знаю». На берегу они невольно схватились друг за друга, чтобы не упасть. Так долго пробыли на корабле, что едва удерживали равновесие на твердой земле. Их втолкнули в темное помещение, провонявшее кошачьей мочой и страхом. Вошел китаец, одетый как белые. Рядом с ним еще два китайца с яркими керосиновыми лампами. «Заночуете здесь», — сказал белый китаец. «Завтра поедете дальше». «Выходить не пытайтесь. Поднимете шум, придется завязывать вам рты. А если и тогда не уметесь, отрежу язык». Он показал нож, ярко блеснувший в свете ламп. «Слушайтесь меня, и все будет хорошо. Иначе вам не сдобровать. Мои собаки любят человечьи языки». Он спрятал нож за пояс. «Завтра вас накормят. Все будет хорошо. Скоро начнете работать. Кто справится, тот однажды вернется за море с большим богатством». Он ушел вместе со своими людьми. Никто из стеснившихся в потемках не посмел сказать ни слова. Сань шепнул Госы, что сейчас лучше всего поспать. Что бы ни ожидало их завтра, потребуются силы. Сань долго лежал без сна рядом с братом, который сразу уснул. Вокруг слышались в темноте тревожные вздохи спящих и бодрствующих. Он припал ухом к холодной стене, стараясь уловить хоть какие-нибудь звуки снаружи, но стена, толстая, глухая, не пропускала звуков. — Ты должен забрать нас, — сказал он брату У прямо во тьму. — Хоть ты и умер, ты единственный остался в Китае. На следующий день их погрузили в фургоны, запряженные лошадьми, и повезли прочь из города, которого они так и не увидели. Только когда фургоны выехали на сухую песчаную равнину, местами поросшую низким кустарником, всадники, вооруженные ружьями, сняли с повозок брезент. Светило солнце, но было холодно. Сань видел, что повозки тянулись длинным извилистым караваном. Вдали виднелся горный кряж. «Куда нас везут?» — спросил Госы. «Не знаю. Я же сказал тебе, не спрашивать. Отвечу, когда смогу». Путь к горам занял несколько дней. Ночами они спали под повозками, поставленными в круг. День ото дня холодало. Сань часто спрашивал себя, не суждено ли им с братом насмерть замерзнуть. Лед угнездился у него внутри, тяжелая, испуганная, ледяная сердцевина.